Глава 38. Доспехи дьявола с их рогатым шлемом являются прекрасным образцом итальянских лат 15 века. С 1501 года они украшают стену церкви Санта-Репарата в небольшом городке к югу от Флоренции. Доспехи отличаются не только изящными металлическими рогами серны на шлеме. В том месте, где кончаются наголенники, вместо обычной металлической обуви со шпорами находятся железные перчатки с раструбами и двумя остроконечными пальцами, способными вместить копыта самого сатаны. Согласно бытующей в этих местах легенде, молодой рыцарь, проезжая мимо храма, упомянул в суе имя Богоматери. После этого он был не в силах снять с себя доспехи до тех пор, пока не вымолил у Мадонны прощения. В знак благодарности юноша подарил свои латы церкви. Доспехи производили сильное впечатление. Кроме того, они несли на себе следы боевой славы. В 1942 году в церковь влетел снаряд, и его осколки повредили броню. Доспехи, у которых вся обращенная кверху поверхность покрыта похожим на фетр слоем пыли, спокойно взирают сверху вниз на крошечный храм, где заканчивается месса. Дым курений и запах ладана заполняют воздух, проникая через прорезь забрала в пустой шлем. На службе присутствуют лишь три человека. Две пожилые, одетые в черные женщины, и доктор Ганнибал Лектор. Все трое подходят к причастию, хотя доктор Лектор касается губами чаши с некоторой неохотой. Священник заканчивает процедуру благословения и удаляется. Следом уходят и женщины. Доктор Лектор продолжает возносить молитвы до тех пор, пока не остается в одиночестве. С хоров, где стоит орган, перегнувшись через ограждение, можно дотянуться до доспехов дьявола и поднять пыльный забрало рогатого шлема. Так и поступает доктор Лектор. Изнутри на латном воротнике при помощи крючка закреплена бечевка, к которой, в свою очередь, привязан сверток. Сверток находится в керасе, примерно в том месте, где должно быть сердце. Осторожно, крайне осторожно, доктор Лектор извлекает это лжесердце. В свертке содержится паспорт наилучшего бразильского производства, другие удостоверения личности, наличность, банковские документы и ключи. Доктор Лектор прячет свою добычу под плащ и удаляется. Доктор Лектор, как правило, не склонен предаваться сожалениям, но покидать Италию ему по-настоящему жаль. В палаццо Капони хранились такие документы, которые ему очень хотелось бы найти и прочитать. Ему нравилось музицировать на клавикордах, и он даже мог бы попытаться сочинить собственный опус. А ночью можно было бы готовить деликатесы для вдовы Пацци. Естественно, после того, как та преодолеет свою печаль.